Когда, наконец, они спустились вниз, после довольно мучительного путешествия между надстройкой и госпиталем, им пришлось идти против штормового ветра и усиливающейся бури. Он провел ее в небольшую комнату отдыха и отправился на поиски Джанет Магнуссон. Когда он разыскал ее, он сказал: «Лучше бы вы сходили к вашей подруге Мэгги. Она ужасно расстроена». Он поднял руку. «Нет, Джанет, клянусь, невиновен. Это не я ее расстроил». «Но вы были с ней, когда она расстроилась», — обвиняющим тоном произнесла девушка. «Она разочаровалась во мне. Вот и все». «Разочаровалась? Она хотела, чтобы я совершил самоубийство. У меня же была другая точка зрения». А Джанет постучала себя по лбу. «Один из вас точно тронулся. Лично я не сомневаюсь, кто именно». Маккинон уселся на скамейку у обеденного стола, а девушка отправилась в комнату отдыха. Она объявилась вновь минут пять спустя и уселась напротив него. Выглядела она встревоженной. «Простите, Арчи, вы действительно невиновны. И никто из вас не чокнулся. У нее просто амбивалентные чувства по отношению к немцам». «Амби... какие?» «Короче, смешанные. То, что у нее мать немка, не помогает. У нее тяжелый душевный кризис. Очень тяжелый. У вас тоже, но вы совершенно другой». «Конечно, другой. Я же не способен на теплые человеческие чувства». «О, Боже, успокойтесь. Вы не знали. Вообще-то я, наверное, одна это знаю. Примерно пять месяцев назад она потеряла своего единственного брата и своего жениха. Оба были сбиты под Гамбургом. Причем в разное время, в разных эскадрильях, с разрывом в несколько недель». «Господи Иисусе!» Маккинон медленно покачал головой и несколько минут молчал. «Бедняжка! Это много объясняет». Он встал, подошел к шкафчику с личными запасами доктора Синка и вернулся со стаканом. «Сила воли легендарного Маккинона! И вы, Джанет, были с Мэгги, когда это случилось?» «Да». «Вы знали ее до этого?» «Конечно. Мы дружим многие годы». «Значит, вы знали этих ребят?» Девушка ничего не сказала. «Я имею в виду, вы хорошо их знали?» И вновь она не ответила, только сидела, склонив свою соломенную головку и уставившись на стол, на свои стиснутые пальцы. Маккинон взял ее за руку и осторожно встряхнул. «Джанет!» Она подняла голову. «Да, Арчи». Ее глаза блестели от слез. «О, Боже!» Маккинон вздохнул. «И ты туда же!» Он вновь покачал головой и некоторое время молчал. «Послушай, Джанет, эти парни знали, что делают. Они понимали, что рискуют жизнью, что их могут сбить германские противовоздушные батареи или ночные перехватчики. Тем не менее, они пошли в авиацию и имели на это полное право. И вам хорошо известно, что это были не налеты на единичные объекты, а бомбежка больших площадей. И вы понимаете, чем это сопровождается». Оплакивая с Мэгги самих себя, Вы могли бы также оплакивать и родственников всех тех тысяч невинных жертв, которые остались в Гамбурге после налетов королевских военно-воздушных сил.